Глава 27. В комнату Даны деликатно постучали. Край, торчавший у Даны с самого утра, только лениво поднял ухо. Это был верный знак. Свои. «Ларс, в чем дело? Я же просила не мешать мне, я думаю», — ворчливо отозвалась на стук магичка, открывая дверь в коридор. За дверью стоял Ларс и переминался с ноги на ногу. Вид у него был виноватый, и на него совершенно невозможно было сердиться. Дана вздохнула. «Ну что там?» «Вот, госпожа Дана, вам письмо. Только что принесли с нарочным», — обрадованно затараторил Ларс, протягивая магичке конверт. «Давай сюда». «Ну, никак не получается нормально думать в этом доме. Только соберешься, то собака завалится в гости, то Ларс орет снизу, что пора обедать, то вот еще какое-то дурацкое письмо». Дана протопала до стола и плюхнулась в кресло, вскрывая конверт. Пробежалась по строчкам глазами, потом второй раз, более внимательно. Девушка вдруг почувствовала, как заныло в затылке от напряжения и тревоги. Вскочив из-за стола, магичка вылетела в коридор, скатилась по лестнице и чуть не сбила с ног Ларса, испуганно выскочившего из кухни на шум, который она подняла. «Что случилось?» Дана схватила парня за плечи и с волнением спросила. «Как выглядел нарочный, который письмо принес?» «Да обычный. Мужик какой-то неприметный. А что случилось-то?» Ларс чуть не плакал. «А что сказал, когда ты дверь открыл?» «А, ну это, письмо для твоей госпожи». «Я и взял. А что, не надо было?» «Мастер Симс его видел? Нарочного?» «Так не было мастера. Он в казармы отлучился. Сказал, раз госпожа Дана никуда не пойдет, то он наведается в школу ненадолго». «Ясно. Ничего не случилось, не переживай, ты все сделал правильно. Просто письмо какое-то странное». Дана вернулась в комнату, оставив ошалевшего Ларса внизу со своими кастрюлями. Подойдя к столу, на месте, где она оставила письмо, Дана увидела только небольшую кучку пыли. Письмо исчезло, вернее, было уничтожено магическим заклятием. Значит, не показалось. Магия действительно была, причем довольно искусная. Остается только гадать, кто был автором письма и как теперь поступить. Ларс, готовивший внизу обед, услышал, как застучали каблучки Даны. Она вышагивала по своей комнате, туда-обратно, тук-тук-тук, тук-тук-тук. Этот звук успокаивал Ларса. Хозяйка думает, и беспокоить ее не надо. Она наверняка во всем разберется, а обед подождет. Мастер Симс вернулся как раз к моменту, когда обед уже был готов. Ларс заботливо укутал горшок с супом, чтобы тот не остывал, и ждал, когда Дана спустится на запах еды. «Кто это был?» «Человек, который недавно заходил в дом». Ларс чуть не подпрыгнул от удивления. «Что, все сговорились, что ли, задавать одни и те же вопросы?» «Это нарочный принес госпоже Дане письмо. Она его прочитала и заперлась наверху. Ходит?» Подняв глаза к потолку, почти шепотом ответил Ларс. «Понятно», — сказал мастер Симс тоном, который ставил это под сомнение. «Ну что же, поднимусь-ка я к нашей девочке». Ларс даже не успел возразить и только круглыми от удивления глазами проводил поднимающегося наверх мастера Симса. Обнявшись с горшком, мальчишка сидел на стуле и терялся в догадках, хорошие или плохие вести принес им посыльный. «Дана, девочка моя», — начал учитель Симс, войдя к ней в комнату. «Что-то произошло? Ты взволнована? Это из-за письма?» Ларс сказал. «Да, мастер». Дана подняла на него глаза. «Меня приглашают на встречу, предлагают какую-то выгодную работу». «И все?» — удивился собеседник. «Для обычного письма от клиента ты выглядишь слишком встревоженный». «Я не думаю, что это письмо от клиента, хотя оно и было подписано, но, скорее всего, это вымышленное имя. Дело в том, что письмо рассыпалось в прах после того, как я его прочитала. Клиенты не уничтожают следы таким тщательным образом». Учитель фехтования, понимающе покивал. «И простые посыльные не ездят в закрытых каретах, которые ждут их за углом», — добавил он. «Что?» — вскинулась Дана. «Откуда вам это известно?» «Я как раз подходил к дому, когда увидел, что от дверей отходит незнакомый человек. Под его плащом я увидел доспехи, короткий меч. У него была явно военная выправка. Незнакомец прошел мимо меня, завернул за угол, и я решил проследить за ним. Каково же было мое удивление, когда этот человек, с виду простой солдат, подошел к дорогой карете и, открыв дверь, скрылся в ней. Учитель Симс, я теряюсь в догадках. Это, по крайней мере, очень странно», — воскликнула Дана. «Ты удивишься еще сильнее, когда узнаешь, куда отправился твой нарочный. Мне очень повезло, что сегодня праздничный день, и народу на улице полно. Карета еле двигалась по дороге. Мне не составило труда проследить ее дорогу. Наш незнакомец вышел на перекрестке улица Святого Эза и переулка Дуэлянтов. В комнате повисла недолгая пауза. «Не может быть! Дом, где живет Апал Ур!» Они договорились, что пойдут к месту встречи разными путями. Харчевня «Белая лошадь», куда Дану приглашали на встречу, находилась в самом центре города. Это было популярное и дорогое заведение. Всякий безденежный сброд там не ошивался. Часть обеденного зала была выделена под отдельные обеденные комнаты, которые обеспечивали приватность и позволяли вести важные беседы. Поэтому сюда частенько заглядывали торговцы, стряпчие и прочие мастера своего дела и их клиенты, заключить договор, оговорить условия контракта, отпраздновать успешную сделку. Скорее всего, встреча с нанимателем будет проходить именно в одной из таких комнат. По плану Даны, она должна была прийти в харчевню последней. К моменту ее прихода и мастер Симс, и Ларс уже должны находиться внутри. Если получится, что Ларс проследит после встречи за автором письма, а мастер Симс, наотрез отказавшийся отпускать девушку одну, выступал уже в привычной для себя роли телохранителя. «Я не доверяю больше никому», — решительно заявил он. «Или я тебя сопровождаю, или ты на эту встречу не пойдешь». В его словах был здравый смысл, и магичка не собиралась спорить еще и по этому поводу. У нее и так хватало причин для головной боли. Не далее, как утром, она опять проделала уже порядком поднадоевший ей путь до арбитриума. В этот раз она довольно быстро управилась с формальностями, написала очередное заявление о нападении. Никаких разговоров с высоким начальством не случилось, а новость о том, что на ее дом был совершен налет, произвела такое же впечатление на дежурного мага, как если бы ему сообщили о том, что у Даны в доме появились тараканы. На обратном пути она ломала голову над тем, что неужели на магов в столице так часто нападают, раз это перестало быть чем-то необычным. Дана вошла в белую лошадь чуть раньше назначенного времени. В полутьме зала, после яркого дневного света, ей пришлось немного задержаться, чтобы глаза привыкли к полумраку. За это время она успела оглядеться. Слева от двери теплая компашка военных шумно отмечала свою встречу. «Рановато для вечеринки», — промелькнула в голове быстрая мысль. Надо было мастеру Симсу какой-то другой повод выбрать. Ну да ладно, выглядит все вполне натурально. Приятели его совершенно искренне выпивают. Придраться нельзя. Еще в зале были заняты несколько столов, где по 2-3 человека сидели состоятельные горожане. Ели, выпивали и обсуждали свои дела. Но в основном пустовато. До вечера далеко. А вот и Ларс. Дана его еле узнала. В парадном костюме парень смотрелся солидно и казался старше своих лет. Он сидел с кружкой пива в компании каких-то двух юных модников, изображавших видавших виды повес. Забыв о своем богатом жизненном опыте, молодые люди, открыв рты, слушали собеседника, который, заливаясь соловьем, рассказывал им что-то о стрелометах. Ларс даже головой не повел, когда магичка проходила мимо, но она знала, что тот ее видит. Главное место в любом кабаке или таверне — очаг. Он может быть большим или маленьким, шикарным или скромным, но с открытия и допоздна в нем всегда будет гореть огонь и готовится какая-то еда. Дана немного постояла у огня, погрев руки, и затем повернула к стойке, из-за которой к ней торопливо выбрался хозяин заведения. «Добрейшего вам дня, госпожа! Чего изволите? Покушать? Вина? Или ожидаете кого-нибудь?» «И вам добрый день, милейший! Я Дана Бакли, и у меня тут назначена встреча». Хозяин расплылся в улыбке и залебезил перед девушкой. «Как же, меня предупредили. Извольте пожаловать в отдельную комнату. Прошу следовать за мной». В небольшой комнатенке Дана увидела двух мужчин, сидящих за столом. Похоже, они тут были уже давно. Бутыль с вином наполовину опустошена. Среднего возраста, невысокие, худощавого телосложения, точно не бойцы. Зарабатывают эти люди чем угодно, но не мечом и ножом. Кроме того, девушка совершенно отчетливо ощутила присутствие двух магов. Таким образом, догадаться, чем промышляют сидящие перед ней люди, не составило большого труда. «Госпожа Дана Бакли?» — спросил один из присутствующих. «К вашим услугам, господа!» — коротко кивнула она. «С кем имею дело?» «Присаживайтесь, госпожа маг!» — приглашающим жестом откликнулся второй мужчина. Девушка прошла к столу и присела на стул. После небольшой паузы один из мужчин произнес: «Мы чрезвычайно благодарны вам, уважаемая госпожа, что вы любезно согласились принять наше приглашение. Мы очень ценим ваше время и...» «Простите, уважаемые, что я вас перебиваю», — ровным голосом произнесла Дана. «Может быть, сразу перейдем к делу, без реверансов?» Мужчины переглянулись. «Ну что же, позвольте представиться. Астик Белц, мой компаньон господин Этнур. Мы в некоторой степени ваши коллеги. Работаете на Арбитриум? В упор спросила магичка. В этом разговоре она решила идти напролом. Возможно, эта тактика позволит ей получить больше информации, чем витиеватые речи вокруг да около. Не совсем. Мы представляем интересы частного лица. Нам известно, что столичный Арбитриум, высшая магическая инстанция в королевстве, не оценила по достоинству ваши магические способности, предложив вам должность рядового мага-розыскника со свободной лицензией. Дана вскинула глаза на говорящего, словно собираясь возразить ему. «В то время как вы на самом деле заслуживаете гораздо большего», — поспешил закончить Астик Белц. «Это вы лично так считаете, господин Белц, или это мнение частного лица?» Опять последовал неудобный прямой вопрос. Она очень старалась вывести говорящего из равновесия, что ей уже начало неплохо удаваться. «Так считает лицо, которое готово вам предложить работу, интересную, где вы сможете в полной мере проявить себя», — встрял в разговор господин Нур. «Это очень перспективное и выгодное предложение». Дана сделала маленькую паузу, не слишком длинную, чтобы она выглядела чересчур драматично. «Я не работаю на преступный мир и никогда не пойду на это», — твердо произнесла она. «А мы вам это и не предлагаем. Ваша работа никак не будет связана с общением с ворами и убийцами. Мы это гарантируем», — быстро парировал Этнур. «Как это вы, позвольте спросить? Как вы можете быть моими коллегами, если работаете не на Арбитриум? Мы такие же боевые маги, как и вы, госпожа Дана, и в той же степени не были по достоинству оценены государственными структурами, которые погрязли в крючкотворстве, взяточничестве, подковерных играх, и им наплевать на талантливых людей, которые могли бы приносить пользу государству». Горячо и немного высокопарно возразил девушке Астиц Белц. «Так вы, господа, предлагаете мне приносить пользу в каком-то другом месте и в качестве боевого мага?» «Совершенно верно, госпожа маг. А вы в курсе, что я нигде не обучалась практическому применению боевой магии? И это умение пришло ко мне недавно. Вы полностью устраиваете лицо, чьи интересы мы представляем, и ему известно о вас многое. Да и не станете же вы отрицать, что вас несправедливо оценили в Арбитриуме и практически унизили, назначив на самую низкую должность. Имя нанимателя вы, конечно же, не назовете. Пока вы не дадите свое согласие, мы вынуждены держать его в тайне. Это мы должны соблюдать определенные договоренности. Я должна подумать. В последнее время у меня много беспокойных событий, и мне это не нравится. Возможно, вы правы, и стоит что-то поменять в своей жизни». «Мудрые слова, госпожа Мак», — обрадованно воскликнул Белц, и даже привстал со стула от возбуждения. «Вы готовы встретиться, скажем, через пару дней?» «Я ничего не обещаю. Мало того, вообще не знаю, доживу ли до послезавтра. Не далее, как вчера, на меня было совершено нападение. Возможно, вашему нанимателю и не нужны такие проблемные работники. Отнесусь к этому с пониманием, если что, как бы невзначай», — добавила Дана, изобразив на лице озабоченность. «Будем надеяться, что все опасности вас минуют», — госпожа Мак, — живо отозвался второй собеседник. «Не смеем более вас задерживать. О своем решении вы можете сообщить письменно. Оставьте письмо у хозяина харчевни. Нам передадут. Благодарю вас за оказанное внимание к моей особе, господа. Я подумаю и дам свой ответ. Всего доброго». С этими словами девушка вышла из комнаты и, не глядя по сторонам, направилась к выходу. Она лишь на мгновение приостановилась, поднимая оброненную перчатку, и затем вышла на улицу, не медля более ни мгновения.